Узелки на память. Как правило, к месту соревнования или прогулки слепые лыжники вынуждены добираться в общественном транспорте. Это небезопасно как для них, так и для окружающих. Затруднительно или просто невозможно слепому самостоятельно пользоваться услугами лыжных баз и прокатом лыжного инвентаря. Нужен зрячий сопровождающий, лидер. Незрячему лыжнику и его лидеру требуется хорошая физическая подготовка и опыт совместного катания, чтобы чувствовать себя уверенно на многолюдных трассах или холмистой местности. При общении незрячего лыжника с его зрячим помощником не исключены осложнения психологического характера, так называемое трение. Иногда появление слепого лыжника на лыжне или его присутствие в коллективе незнакомых зрячих спортсменов может вызвать неадекватную и обидную реакцию с их стороны. Все эти специфические трудности можно и нужно научиться преодолевать. Зрячий инструктор должен пройти специальную подготовку, чтобы стать лидером незрячего лыжника. Добровольного искреннего желания быть таковым мало. Спортсмен-лидер должен быть сам увлечен лыжами, а также обладать способностью пробудить, развить и поддержать интерес незрячего человека к этому виду спорта. Каждый лыжник прекрасно знает, какими последствиями грозит любое, даже незначительное препятствие на лыжне, если им пренебречь или же попросту зевнуть. Поломанные лыжи, травмы вплоть до тяжелейших. Жесткая льдистая или разъезженная с выбоинами лыжня, извивающаяся среди кустарника и деревьев, крутые спуски с так называемыми закрытыми поворотами, встречные туристы на лыжах и без них – таких сюрпризов немало на пути. Немного нужно воображения, чтобы представить, какому риску подвергается при этом незрячий лыжник и то психологическое напряжение, которое испытывает сопровождающий его человек. Даже самому опытному лыжнику, решившему посвятить себя работе с незрячим спортсменом, необходимо время, чтобы понять, как, исходя из физических и психологических возможностей своего подопечного, наиболее эффективно использовать свои навыки и умения. Первичная подготовка будущего лидера начинается с занятий в паре с опытным действующим лидером. Лучше всего организовать занятия в условиях учебно-тренировочного сбора незрячих лыжников. Здесь есть возможность подготовиться теоретически, понаблюдать за тренировками, затем перейти к практическим урокам. Последовательность их изображена на представленных рисунках. Сначала лидер-новичок опускает на глаза шапочку, как бы выключая зрение, и выполняет команды опытного лидера. Самое интересное начинается спустя час-полтора такого катания вслепую. Лидер-новичок испытывает необычные, неведомые ранее ощущения, неустойчивость, потерю равновесия на поворотах. При ускорении и попытках держать скорость, малейшие извилины лыжни тотчас дают о себе знать. Руки и ноги тяжелеют от напряжения. Затем новичок и опытный лидер меняются ролями. Новичок становится ведущим, и это оказывается тоже не так просто. Нужно успевать все. Держать в поле зрения лыжню, убегающую вперед, постоянно контролировать ведомого, оглядываясь назад, внятно информировать его о ситуации на лыжне. Важно также держать правильную дистанцию, то есть не убегать далеко и не позволять идти впритык к себе, иначе можно упасть и поломать лыжи. Главная задача – с некоторым опережением сообщать незрячему о поджидающих его неприятностях, чтобы не гасла скорость. Так продолжается несколько дней. Новичок приобретает уверенность, лидируя своего наставника вроде незрячего. После этого занятие переносится на сложные участки трассы. И вот настала пора новоиспеченному лидеру совершить прогулку с незрячим. Это своеобразный экзамен. Неторопливо передвигаясь по лыжне, новичок держит под наблюдением своего подопечного. Одновременно он может рассказывать ему обо всем интересном, что встречается на маршруте. Незрячему лыжнику легче держать оптимальную дистанцию до лидера, ориентируясь по слуху на звуковой сигнал от маяка, закрепленного на спине лидера. Такой способ сигнализации избавляет лидера от необходимости часто оборачиваться назад и напрягать голосовые связки. Ведя незрячего по лыжне, лидеру приходится часто подавать команды «направо» или «налево». Во время соревнований важно назвать угол поворота быстро, но не всегда это получается. Можно использовать циферблат с часовой и минутной стрелками и договориться таким образом. Движение вперед в прямом направлении всегда вдоль часовой стрелки, застывшей на 12 часах. При повороте направо на 30 градусов, это угол между минутной стрелкой, указывающей 5 минут, и часовой, застывшей на цифре 12, соответственно, должна звучать команда «плюс 5». Если же требуется повернуть налево на 30 градусов, то команда звучит «минус 5» и так далее. Могут быть и другие способы сигнализации о поворотах, но приведенный выше наиболее надежен. Здесь следует учитывать индивидуальные особенности восприятия и быстроту реакции незрячего на команду лидера. Ошибки того и другого категорически исключаются, так как последствия могут быть неприятными и даже трагическими. При движении по лыжне тандем должен действовать исключительно слаженно. Особенно это важно на соревнованиях. Двигаясь следом за лидером и слыша команду «присесть», незрячий немедленно ее выполняет. Но выпрямиться он должен только после команды «встать», то есть когда препятствие пройдено. Лидер всегда должен контролировать исполнение команды подопечным, так как тот может не расслышать сигнал из-за шума ветра или скрежета лыж по насту. Если во время прогулки незрячего с лидером на лыжне появляется встречный лыжник, нужно, чтобы с ним не столкнуться, уступить дорогу. Встречному ведь неизвестно, что один из двух лыжников незрячий. Пускаться в объяснение нет смысла. Разумнее дать команду «шаг вправо». Если же встречный освободил лыжню раньше, его следует поблагодарить. Очень удобно лидеру и подопечному передвигаться по параллельным лыжням. Лидер движется чуть впереди, и для наблюдения за незрячим ему достаточно слегка повернуть голову в его сторону. В этом случае незрячий лучше слышит даже негромкий голос лидера. Наиболее безопасно для незрячего лыжника преодолевать спуск с горы, находясь рядом с лидером и держась за его лыжную палку. Таким приемом обеспечивается синхронное движение вниз по склону обоих лыжников. Конечно, можно было значительно больше привести примеров и пространнее их прокомментировать, но я считаю, что основных правил безопасности движения должно быть немного. Важно, чтобы в них были принципиальные установки. Конкретные правила осваиваются на практике, а установки запоминаются и помогают в каждом отдельном случае быстро среагировать и принять верное решение. Это и есть то так называемое предвидение, которое выручает, например, опытных автомобилистов, попадающих в неординарные ситуации на автострадах. Заманчиво одолеть сложную лыжную трассу, но лучше не рисковать. В местах массового катания могут быть тоже опасные участки. Самый подходящий вариант для катания незрячего лыжника в паре с лидером – это слабо пересеченная местность, по возможности малолюдная. Один мой знакомый называет такие прогулки так называемым домашним спортом, в отличие от профессионального. Он часто вспоминает время, когда в каждом московском дворе была натянута волейбольная сетка, каждая школа имела команды по легкой атлетике, в пионерских лагерях мальчишки играли в футбол, все бегали кроссы. Тогда молодежь и взрослые поголовно были охвачены спортом, не связывая с ним никакой выгоды. Спорта было много, он был массовым, хоть и в бедном оформлении. А сейчас, как ни крути, с появлением платных секций, дорогого инвентаря, элитных спортклубов, спорт стал деловым. все меньше футбольных полей и небольших стадионов, на которых просто так можно погонять мяч, побегать, попрыгать, помахать ракеткой, покрутить педали велосипеда. И я не прочь один без лидера покататься. Но для этого нужен стадион с аккуратно нарезанной лыжней, огражденной и безопасной. Чтобы такое так называемое диво появилось, нужно найти спонсоров-романтиков или прагматиков. Первым я бы эту идею подарил и вдохновил на ее осуществление, а вторым бы продал и объяснил, как извлечь из этого дела прибыль. Раньше, судя по воспоминаниям ветеранов, находились энтузиасты, которые приобщали инвалидов по зрению к лыжному спорту. Вот две житейские истории на эту тему.